Он нашел ее, когда сторож уже миновал ее. Хуан еще не знал, заметил ли тот судно. Около естественного колодца острова, находившегося между крутыми каменными стенами, Хуан заметил несколько больших камней, за которыми мог скрыться и ожидать наступления утра. Он взял с собой рис и бутылку вина, так как мог пробыть здесь до следующего вечера. Днем же, если бы ему даже удалось предупредить принца о бегстве, то совершить его было бы невозможно. Наступило утро, и показался длинный ряд несчастных, идущих за водой для дневных потребностей. Сердце Хуана сильно забилось, когда он, скрываясь за утесами, увидел, что приближаются ссыльные с ведрами. Теперь нужно было узнать камерата и сделать ему знак. Его товарищи не должны были ничего заметить, ибо кто мог поручиться, что между ними не было изменника? Парами приближались они к источнику, чтобы наполнить свои ведра. Хуан внимательно рассматривал каждого ссыльного, но камерата между ними не было. Наконец, когда вся шеренга окончила свою работу, и первые пары собрались уже в обратный путь, к источнику подошел одинокий ссыльный. Возле него находился сторож, которого Хуан видел ночью. Этот ссыльный был камерата. Несмотря на его худобу, Хуан узнал его. Но как подать ему знак? Сторож стоял возле него и ждал, пока тот зачерпнет воды. Однако нужно было скорее придумать что-нибудь, ибо иначе не было возможности объясниться. Хуан воспользовался минутой, когда камерата вытаскивал из воды ведро, сторож смотрел вслед удаляющимся, и Хуан поспешно высунул голову из-за камней. Камерата посмотрел в его сторону и от неожиданности едва не выдал его. Хуан приложил палец к губам и скрылся за камни, потому что в это время сторож обратился к принцу. «Долго ли вы будете прохлаждаться?» «Должно быть, решетчатая комната не особенно приятна», — проговорил с насмешкой Цзон. Камерата, узнав Хуана, не отвечал. Он с намерением оставил свою шляпу у колодезя, чтобы иметь возможность еще раз вернуться одному. «Ты ли это, Хуан?» — прошептал он. «Клянусь всеми святыми, ты подвергаешься опасности. Я пришел освободить вас. Все уже приготовлено», — поспешно отвечал Хуан. «Сегодня вечером мы будем далеко отсюда. Я сижу под замком в карцере. В таком случае, когда все успокоится, я поспешу к вам на помощь». «Черт возьми, где же это вы застряли?» — раздался раздраженный голос сторожа. Камерат ушел, и Хуан провел весь день в своем убежище. Солнце сильно палило, но Хуан, судя по облакам, ожидал к вечеру грозу. Это было бы ужасным ударом для камерата и для него, потому что если поднимется буря, то они безнадежно погибнут в маленькой лодке. С возрастающим беспокойством следил он за направлением ветра и за сгущающимися тучами. Вскоре они покрыли все небо. Ночь наступила раньше, чем обыкновенно. До 10 часов Хуан не смел думать о том, чтобы приблизиться к карцеру. Мрак быстро распространялся. Наконец раздался глухой пушечный выстрел с королевского острова. Теперь все успокоилось. Гром еще не раздался, но крупные дождевые капли уже падали на каменную почву. Нетерпение Хуана возрастало. Он не желал терять ни одной секунды, и господствующий на острове мрак благоприятствовал его нетерпению. Он быстро покинул скалы и поспешил к отдаленным хижинам, расположение которых он хорошо запомнил. Достигнув хижин, он остановился на одну минуту, прислушиваясь. Ссыльные уже успокоились. В доме начальника также стояла глубокая тишина. Хуан заметил около него деревянное строение. Он был уверен, что здесь находится камерата. В ту минуту, когда Хуан приблизился к двери дома, он услышал вдали первый удар грома. «Это несчастье», — прошептал он, — «да поможет нам небо». Он тихо постучал. В это время поднялся бурный вихрь. «Принц», — шептал он, — «вы здесь?» «Еще рано, Хуан», — отвечал камерата, — «сторож еще не спит». Мрак облегчит ваше предприятие. Мы должны выломать дверь. Это погубит нас. Нет, принц, гром заглушит шум. Я вырежу из двери замок, потом один сильный удар, и вы свободны. Хуан вынул из кармана нож и принялся стругать дерево. Он не слышал шороха, приближавшегося со стороны дома. Дождь и буря мешали ему. «Теперь, принц, — сказал Хуан, — напирайте на дверь, я помогу». В ту минуту, когда раздался треск, около Хуана грянул выстрел. Дверь была выломана, и камерата вышел на свободу. Пуля вошла в стену недалеко от него. «Мы погибли», — вскричал он, увидев сторожа в пяти шагах от себя, который прицелился из двухствольного ружья, желая выстрелить второй раз. Его могли услышать на Королевском острове и через несколько минут забить тревогу. Камерата, видя опасность, бросился на Джона и направил ствол ружья в сторону. Раздался выстрел, сопровождаемый шумом грома. Камерата вырвал у разбойника ружье и прикладом раздробил ему голову. «Скорее!» — вскричал он. «Иначе мы погибли!» В директорском доме и в хижинах поднялась суматоха. Старик Малье слышал выстрелы и вскочил, несмотря на боль и слабость. Из всех хижин собирались ссыльные. Хуан и камерата бросились к скале. В это время раздались сильные удары грома. Молния чаще и чаще сверкала. Голоса смешивались. Люди бегали взад и вперед. На Королевском острове грянул сигнальный выстрел. Несмотря на грозу, там услышали два последовавших один за другим выстрела, сделанные сторожем. Камерата знал, что случится через несколько минут. Лодки перевезли с Королевского острова пикет солдат, в то же время с вершин скал пустили ракеты, возвещавшие в Кайену о бегстве ссыльных. «Мы идем на смерть», — сказал принц Хуану, бежавшему вместе с ним к скале. «Я не страшусь ее, потому что лучше умереть, чем остаться здесь. Мне жаль только вас. Вы еще так молоды». «Я еще не теряю надежды, принц. И хотя опасно в такую бурю пускаться в море в моей лодке, однако это необходимо, так как мы ни в коем случае не можем остаться на острове до утра. Идите рядом со мной, чтобы в темноте и при внезапной молнии вы не упали в расщелину скалы», — сказал камерат. Оба беглеца дошли до узкой тропинки, которая вела к тому месту, где Хуан привязал свою лодку. «Если волны оторвали и угнали ее...» Ужасная мысль. Наконец они достигли расщелины скалы, вдали у хижин мерцали факелы. Найдя Джона с разбитым черепом, солдаты, разделившись на группы, отправились на поиски беглецов. Несмотря на сильную грозу, лодки с солдатами прибывали с Королевского острова. Хуан и камерата увидели при синеватом свете молний подбрасываемую волнами лодку, стоявшую внизу. «Слава Богу, она здесь!» «Но спускайтесь осторожно, принц», — сказал Хуан. «Подождем следующей молнии. Теперь я увидел выступ. Поспешим вниз. Само небо светит нам». Камерата последовал за своим спасителем. С легкостью и ловкостью серны они спустились по скалистому утесу и спрыгнули в лодку, которая едва не опрокинулась. Гроза продолжалась, прибой врывался в расщелину, поднимая и опуская лодку. Теперь нельзя было колебаться и размышлять. Оба беглеца протолкнули лодку между скалами. Чем дальше они пробирались, тем сильнее бросала лодку, как ореховую скорлупу. Они приблизились к выходу и только тогда увидели, что все мужество, все старания, всякая надежда были потеряны. Волны разбивались с ужасным шумом о скалы, и беглецы не могли справиться с лодкой, которую прибой неудержимо гнал вперед. Они то находились далеко от скал, то через секунду новая высокая волна бросала их к берегу. Хуан и камерата промокли до костей. Пенящиеся волны заливали лодку. Напрасно действовали они рулем. Волны издевались над их усилиями. Гром гремел, молния непрерывно сверкала, ярко освещая небо и воду. «Пресвятая Божья Матерь, помоги нам!» — вскричали Камерата и Хуан. Они должны были уцепиться за борт лодки, иначе волны унесли бы их. Наконец, громадные волны отнесли их далеко от скал. Лодка была то на волнах, то между ними, и казалась бессильной игрушкой ужасной стихии. Буря шумела и уносила их все дальше и дальше от острова. Оба беглеца, отдавшись на произвол судьбы, ожидали своего последнего часа. В эту минуту на скалах вдруг показались две сигнальные ракеты. Огненные лучи поднялись до облаков и образовали красные огненные шары. На Кайенском континенте было уже известно, что сделана попытка к бегству. Вдоль берега тотчас расставили стражу, чтобы поймать беглецов, если они в эту бурю не найдут смерти в волнах. Хуан и Камерата уже потеряли надежду на спасение. Лодка все более и более наполнялась водой. Буря сломала мачту, которая своими тяжелыми снастями нагнула лодку на сторону. «Будем бороться до последней минуты», — вскричал Хуан и принес из задней части лодки топор и черпак. В то время, когда он рубил мачту и канаты, чтобы не дать лодке опрокинуться, Камерата вычерпывал воду. Однако все труды, все мужество были напрасны. На берегу их ожидали сыщики. В море беспрерывно охватывали волны. Они не могли себе представить, куда их уносило. Хуану показалось при свете молнии, что они удаляются в море. Передняя часть лодки поднялась, задняя же опустилась. Наконец вода хлынула на них, и на несколько минут исчез всякий след лодки и обоих беглецов. Потом лодка, опрокинутая вверх килем, снова всплыла, показались человеческие руки, судорожно державшиеся за борт. Долго ли они будут в состоянии держаться? Глава 9. Ночь в Сен-Клу. Императорский двор переехал на лето в замок Сен-Клу, находящийся за Булонским лесом и за сеной. Было 11 часов вечера, когда какой-то экипаж проехал мимо парка к террасе. Евгения сидела в зале, открытые окна которого выходили в парк. В переднюю, где находилась дежурная камерфрау, вошел слуга. «Будьте так добры, доложите ее императорскому величеству о девице Беланже». «Императрица никого не принимает в такой поздний час», — отвечала камерфрау, удивленная и рассерженная. «В таком случае девица Беланже просит немедленно доложить о ней инфанте Барселонской». «Странное требование». «Я умоляю вас, дело очень важное». В эту минуту в передней показалась запыхавшаяся молодая дама. На ней был дорогой наряд. Она была необыкновенно хороша. Ей было не больше 16 лет. В ее движениях обнаруживались волнение и поспешность. Молодая дама, вошедшая в императорские комнаты, как будто имела на то право, была Маргарита Беланже, поменявшая простое платьице на дорогое шелковое и полинялый платок на шаль. Камерфрау с удивлением смотрела на нее. «Доложите поскорее инфанте», — сказала Маргарита в то время, когда слуга удалился. «Как ваше имя?» — спросила камерфрау, которая растерялась, потому что еще никогда не встречала подобного случая. Она не могла предполагать, чтобы эта дама была незнатная, так как ее скорее можно было принять за графиню. «Маргарита Беланж, поскорей!» Камерфрау с головой удалилась. «Воспользуемся этим временем, чтобы рассказать о событиях, случившихся в этот промежуток времени». Инесса после многих напрасных стараний узнала, наконец, что Олимпио и Маркиз заключены в консьержери, и Долорес живет в охраняемом боковом флигеле роскошного дома, предназначенного для Маргариты Беланже. Очаровательная дочь таинственной женщины из предместья Бельвилля была любовницей императора. И хотя последний до сих пор не мог похвалиться ее расположением, однако окружил ее всевозможной роскошью. Инфанте удалось переговорить с Олимпио в консьержери. Она сообщила ему, где находится Долорес, и не скрыла, между прочим, от него свою прежнюю вину в ее судьбе. Инфанта обещала помочь ему во всем, и Олимпио поверил ей. Когда расстроенная камерфрау доложила инфанте о приехавшей молодой даме и назвала ее по имени, Инесса поняла, что Олимпио сделал решительный шаг. Инфанта велела пригласить Маргариту в свою комнату, отделявшуюся от покоев императрицы одной оранжереей. Евгения обычно перед сном прогуливалась по этой оранжерее. В свите императора находился в это время молодой красивый француз, который не мог не произвести впечатление на Евгению. Мувильон де Глим обладал качествами, привлекательными для многих женщин. Он был вежлив, нежен и любезен. Граф де Глим, как видно было, питал глубокую страсть к прекрасной императрице. Он преследовал ее, стараясь на каждом шагу обнаружить свои чувства к ней. Если желание видеть у своих ног обожающих красивых мужчин заслуживает названия любви, то мы можем сказать, что Евгения любила Мувильона де Глима, бывшего предметом страстных взглядов всех знатных дам Парижа. Императрица торжествовала, что победила также и его. Он был Дон Жуан, изучивший женщин и очень хорошо знавший, что чувства императрицы точно такие же, как и у других женщин, которым нравится красноречивое слово и отважный взгляд. Могла ли его удержать ее знатность? Евгения не отказывала его первым осторожным просьбам. Ей нравилось, что граф дольше прикасается своими пылающими губами к ее красивой руке, и что он нахальнее бросает на нее свой взгляд, чем другие. Наконец он решился просить у нее свидания, и императрица назначила его, когда принцесса Бери и графиня Меттерних признались ей, что они отдали бы полжизни за одно свидание с графом де Глимом. Сен-Клу был удобным местом для тайных любовных свиданий, и Евгения обещала графу прийти к маленькому пруду парка именно в тот вечер, когда Маргарита Беланже так неожиданно явилась к Инессе. Инфанта не знала о тайной ночной прогулке императрицы. Она думала, что Евгения находится в своем салоне или в оранжерее. Но Евгения вышла из своей комнаты уже более получаса и, пройдя через заднюю лестницу, отправилась в парк. Она накинула на себя легкий душистый платок и пошла по совершенно безлюдным дорожкам, ведущим к крытым аллеям, пруду и бельведеру. Император со свитой был уже давно в комнатах, выходивших на террасу, а придворные дамы в предназначенном для них зале громко смеялись и шутили. Они проводили время в играх, которые удивили бы незваного зрителя. Две из них надели блестящие мундиры и исполняли роль влюбленных кавалеров. Подобные забавы доставляли большое удовольствие всем участницам. Евгения бежала по освещенной луной поляне в тень старых ветвистых деревьев, чтобы под их защитой достигнуть пруда, где находилось много заманчивых дерновых скамеек, темных аллей и укромных местечек. Когда она приближалась к тенистым аллеям, ею внезапно овладели чудные мысли. Ей казалось, как будто она слышит вдали, возле замка, тихие шаги. Потом она невольно вспомнила ту ночь, когда сидела с Олимпио в дворцовом парке Мадрида. Перед ней показалась фигура графа де Глима, стройного мужчины, ожидавшего ее теперь, чтобы воспользоваться оказанной милостью. Увидев приближающуюся Евгению, он подумал, что подаренные ему минуты будут вечны, потому что если бы она не желала принадлежать ему, то не явилась бы на это свидание. Граф Глим встретил императрицу и в благодарность за ее приход запечатлел горячий поцелуй на ее ручке. Потом он увел ее в темные крытые аллеи, нашептывая слова любви, на которые Евгения, улыбаясь, тихо отвечала. Вдруг она вырвалась из его объятий. В конце аллеи она увидела инфанту Барселонскую. «Уходите скорей!» — проговорила она в волнении. «Идут, скройтесь!» «Счастливейшие минуты моей жизни кончились», — прошептал граф и исчез в тени кустарников. Между тем, как Евгения, делая вид, будто прогуливается, пошла навстречу инфанте, которая, по-видимому, была расстроена. Увидев императрицу, она поспешно подошла к ней. «Я искала вас в комнатах, чтобы передать вам это письмо, только что принесенное в замок», — проговорила Инесса. «Письмо без подписи. По-видимому, оно заключает в себе тайну, так как настоятельно просили передать его». Евгения возвратилась в сопровождении инфанты в комнаты. Там она распечатала письмо и, прочитав его, побледнела. «Вы получите эти строки в виде предостережения», — говорилось в письме. «Жертвы, арестованные по вашему внушению в соборе Богоматери, должны быть через несколько дней освобождены, иначе Рамира вас проклянет. Из этого вы поймете, что находитесь в руках писавшего вам эти строки и которого вы знаете с той ночи, когда были похищены из Аранхуэса». Письмо было без подписи. Несмотря на это, Евгения знала, кто его писал, кто осмелился ей приказывать и угрожать. Это был Олимпио Агуада. Ему была известна тайна, связывающая ее с Рамиро Теба. Она была в его руках. Мучительный страх овладел императрицей. Она дрожала. Ее пальцы мяли письмо, капли пота выступили на лбу, взгляд бесцельно блуждал. Казалось, с ее бледных губ должны были сорваться безумные слова. Но потом ею овладело ужасное бешенство, ее глаза гневно засверкали, лицо приняло грозное выражение. «Он должен умереть. Умереть неожиданно, чтобы все прошедшее погибло вместе с ним», — проговорила она. «О, ты в моих руках, бессильный, и должен умереть за свое знание тайны. Евгению не так легко победить. Трепещи передо мной. Мы рассчитаемся, благородный Дон». Императрица провела всю ночь в ужасном волнении в салоне и даже не входила в спальню. Инесса догадалась, какое она приняла решение, когда утром та потребовала государственного казначея Бычоки. Глава 10. Маргарита Беланже. У бульвара Бон-Нувель, против улицы Отвиль, находилось огромное великолепное здание, принадлежавшее прежде герцогу Амбаскаду, который, разорившись, уехал в Америку. Флери купил его очень дешево для императора, а тот подарил его Маргарите Беланже, которая ему очень нравилась. Этот великолепный дом походил на один из тех храмов любви, какой обыкновенно устраивают богатые аристократы для своих молодых жен и для своих любовниц, чтобы провести с ними медовый месяц. В этих храмах находится все, что услаждает чувство, ласкает глаз и возбуждает очарование. Великолепные салоны с дорогими картинами, зеркальными стенами, позолоченной мебелью, ротонды с мягкими диванами, оранжереи, украшенные тропическими растениями, маленькими фонтанами и искусственными беседками, столовые, меблировка которых выше всякого описания, сараи с изящными экипажами и конюшни с мраморными яслями и красивыми верховыми и упряжными конями. Эти здания разделены обыкновенно наподобие больших дворцов, на несколько флигелей, хотя и отдаленных друг от друга, однако соединенных между собой коридорами. Один из таких флигелей предназначен для хозяйки дома, другой для приема гостей, а третий для богатого или обремененного долгами владельца, ожидающего наследства после смерти старого скупого дяди. Дворец герцога Абаскада был навязан Маргарите Беланже, ее матерью, после того, как Маргарита была найдена у сторожа железной дороги. Подобный случай был редкостью в кругу знатных куртизанок, ибо большая часть из них жаждет такого подарка и считает осязательным доказательством любви, из которой они стараются извлекать всевозможные выгоды. Маргарита не была похожа на тех бедных девушек, которые имеют счастье и несчастье обратить на себя удивительной красотой внимание знатного человека, и кто знает, что она сделала бы, если бы ее расчетливая мать не заставила ее принять драгоценные подарки. Любовь императора не могла ее соблазнить, как и внимание всякого мужчины, которого она не любила. Маргарита еще не понимала любви. Она была невинна до глубины сердца. Людовик Наполеон должен был поэтому ограничиться только тем, что проводил иногда с ней вечера и не получал за свои громадные жертвы желаемого удовлетворения. Может быть, эти вечера доставляли ему неизвестное до сих пор удовольствие? Может быть, они прельщали его больше, чем хитрости расчетливых кокеток? Маргарита могла похвалиться, что пленила черного человека, который лжет, на более продолжительное время, нежели кто-либо другой. Прекрасная испанка графиня Теба умела привязывать его к себе только до того времени, пока не сделалась императрицей. Однако и Маргарита была забыта, когда Наполеон занялся планами, касающимися Мексики, ибо Чоаки решил воспользоваться ею для других целей. Он ввел в ее дом императорского чиновника Мараньона, желавшего жениться на ней. В ту ночь, когда императрица получила письмо от Олимпио, Маргарита согласилась на этот брак, и свадьба была назначена на следующий день. Мараньон до сих пор мастерски играл роль влюбленного, после свадьбы же совершенно изменился. Маргарита заметила, что он поддерживал постоянные сношения с Бачиоки, и что эти два человека желали воспользоваться ею для каких-то тайных целей. От инфанты она узнала, что девушка, заключенная в одном из флигелей ее дома, страдала невинно. И с этого времени Маргарита стала тайно заботиться о Долорес, стараясь, насколько было возможно, облегчить тяжелую участь несчастной. От Мараньона она должна была скрывать эти заботы, так как заметила, что он с какой-то непонятной ненавистью старается лишить Долорес всякого утешения и заставить страдать. Как-то вечером Мараньон явился в комнату Маргариты. У него только что был Бачиоки, с которым он имел тайный разговор. «Ты знаешь, — сказал Мараньон, убедившись, что супруга его была одна, — кому мы обязаны нашей счастливой жизнью? Теперь твоя очередь оказать услугу». Маргарита, которую инфанта научила притворно соглашаться на все планы Бачиоки и Мараньона и открывать их ей, посмотрела на своего мужа, за которого вышла замуж только для того, чтобы изменить свое положение. Мараньон был бледен, глаза его горели злобой, от черной бороды он казался еще бледнее. Маргарита все больше и больше чувствовала страх к нему. «Говорите», — отвечала она коротко. Она не могла решиться говорить ему «ты», несмотря на то, что Мараньон постоянно употреблял это слово в разговоре с ней. «Дело состоит в том, что ты должна оказать тайную услугу. Знаешь, консьержери?» Маргарита насторожилась. Ее муж не предполагал, что она уже познакомилась с Олимпио через Инессу. «И что же?» — спросила она. «Завтра ты отправишься в консьержери. Сторожа предупреждены о твоем посещении и проведут тебя в одну из комнат. Запомни все, что я тебе говорю. В этой комнате находится человек, незнакомый тебе. Он государственный преступник. Отнеси ему бутылку вина». «Изменнику императора вина?» — спросила Маргарита, начиная понимать этот план. «Ты думаешь, он удивится тому, что незнакомая дама принесла ему вино? Он перестанет удивляться и поверит тебе, когда ты скажешь, что вино послала сеньора Долорес, которая находится в этом доме? Без сомнения. Ты должна сыграть роль ее подруги и сказать, что сеньора свободна. Если только дело заключается в том, то можете надеяться, что я, естественно, сыграю эту роль. Я не сомневаюсь в твоих способностях. От тебя много зависит, и у тебя не будет причин жаловаться на меня, если хорошо исполнишь это поручение». «Я все поняла. Изменника хотят погубить. Все будет точно исполнено. Вы останетесь мной довольны». Лицо Мараньона выразило удовольствие, когда жена изъявила согласие, в искренности которого он не сомневался. «Не перепутай нечаянно бутылки», — сказал он. «Это было бы плохо для тебя самой. Чтобы убедиться, нет ли подлога, исследуют недопитое заключенным вино». Мараньон вышел из комнаты. Он был уверен, что Маргарита исполнит его поручение, и хотел наблюдать за ней из коридора консьержери. Почему он заставил ее отнести вино? Почему он сам не отнес его заключенному? — думала Маргарита. Ее размышления были прерваны тихим стуком. Она приблизилась к высокой двери комнаты. Когда она отворила ее, перед ней стояла инфанта Барселонская. «Само небо посылает вас ко мне в этот час», — сказала Маргарита. «Но если вас увидит Мараньон...» «Несколько минут тому назад он вышел из дома», — отвечала Инесс. «Что случилось? Он дал вам поручение?» «Вы знаете, я предчувствую». «Это поручение касается Олимпио?» «Точно так. А вино?» «Я должна отнести его благородному дону». «Я уверена, что оно отравлено». «Мараньон удостоверился, что я отнесла дону Олимпио бутылку и что он выпил именно это самое вино». «Исполните поручение, но предупредите Олимпио». «Я так и сделаю». «О, милосердный Бог, в каких руках я нахожусь! Соглашайтесь на все. Таким образом вы можете оказать бесконечные благодеяния, Маргарита. Скажите дону Олимпио, чтобы он постарался выйти из консьержери. Без сомнения, сделают новую попытку умертвить его, увидев, что яд не действует. Я бы желала доставить ему средства к бегству. Это могло бы выдать вас. Мы можем только предостеречь Олимпио. Все же остальное нужно предоставить ему. Я пришла повидаться с Долорес. Я вас проведу к ней. Ей ничего не следует говорить о покушении, чтобы не увеличивать ее страданий. Можно ли с ней говорить? Я думаю. Но мы не можем попасть к ней в комнату, так как даже ночью обе прислужницы охраняют дверь. Поэтому мы должны довольствоваться тем, что поговорим с ней шепотом через одну из запертых дверей, к которой мы пройдем через задний коридор. «Проведите меня, Маргарита», — сказала тихо инфанта и пошла за Маргаритой в коридор, который вел через заднее здание к флигелю, где жила Долорес. Хотя уже было поздно, однако заключенная еще не спала. Долорес не решилась лечь, боясь, чтобы ее не застали врасплох. Она была в руках своих врагов. Разлученная с Олимпио, мучаясь постоянными опасениями за его жизнь, Долорес потеряла всякую надежду на радостное будущее. Были минуты, когда эта много испытавшая женщина, удрученная скорбью, окончательно падала духом, и когда ее любовь и вера не могли ее ободрить. Вновь и вновь представлялся ей образ Олимпио, его высокая и прекрасная фигура, его дорогое лицо. Она слышала его слова: «Будь мужественна, моя возлюбленная, мы победим, не сомневайся в этом. Для нас настанет лучшее время, и тогда я тебя вознагражу за все эти мучительные часы. Надейся на Бога и на нашу любовь». Но действительность заставляла забывать эти прекрасные мечты. Хотя Долорес была окружена роскошью и великолепием, однако видела вокруг себя только тюрьму, где безнадежно томилась. Так сидела она и в тот вечер, проливая слезы, в комнате, двери которой были день и ночь охраняемы. Вдруг ей послышался шум у одной из запертых дверей. Она прислушалась. Кто мог так поздно подойти к двери? Прислуга была в передней. Неизвестность мучила Долорес. Должна ли она радоваться или остерегаться? В это время тихо постучались, и в коридоре чей-то голос осторожно, едва слышно, назвал ее по имени. «Это Инесса», — проговорила Долорес и тихо подошла к двери. «Это она и то доброе существо, которое желает облегчить мое заключение». «Долорес, вы одна?» — спросил голос инфанты. «О, как вы обрадовали меня!» — отвечала она шепотом. «Мы можем спокойно разговаривать, если только не придет внезапно Эндема». «Эндема? Ваш смертельный враг?» — спросила с удивлением Инесс. «Разве вы не знаете?» — отвечала Долорес. «Я нахожусь в его власти». Инфанта с ужасом смотрела на Маргариту. Она не решилась высказать того, что думала в эту минуту. Слова Долорес возбудили в ней страшное подозрение. Если вдруг Долорес сошла с ума, что весьма легко могло случиться из-за бесконечных мучений. «Во имя всех святых!» — проговорила, наконец, Инфанта. «Что вы говорите? Мараньон и Эндемо — одна и та же личность», — отвечала тихо Долорес. Наступило тяжелое молчание. Инесса и Маргарита, не понявшие последних слов, обменялись взглядами. «Теперь мне все ясно», — прошептала Инфанта. «Для своих планов Бачиоки пользуется им и вами, бедная Маргарита. Не отчаивайся, моя бедная Долорес. Два человека заботятся о тебе и охраняют тебя. До тебя и до твоего Олимпио никто не смеет дотронуться. Мне столько придется искупать и заглаживать свою вину. Ты вполне можешь положиться на меня». «Я исполню это с удовольствием. Я знаю, что вы мой искренний друг», — отвечала Долорес. «Мараньон и Эндема — одно лицо», — повторила Инесса, точно не могла этому поверить. «Будь тверда и мужественна, Долорес. Небо заступится за тебя. Благо не может погибнуть, а порок не может торжествовать, иначе нет Бога и правды на земле. Я буду заботиться о тебе, буду мужественно бороться за тебя, и мы победим, потому что наше дело чисто и свято. И я к вам присоединяюсь. Позволите ли вы мне участвовать с вами?» — спросила Маргарита, увлеченная вдохновенными словами Инфанты. «С удовольствием. Начало положено тем, что вы стараетесь препятствовать планам преступника. Да поможет вам небо». Глава 11. Консьерж Жери. Западная часть большого острова Сите на Сене, на противоположной стороне которого находится собор Богоматери, занята громадными, несоединенными между собой флигелями одного и того же здания. По соседству южнее полицейская префектура, а севернее, возле самой Сены, консьержери. Мрачные стены и старые башни этого здания отражаются в водах Сены. За этими каменными стенами сидели с незапамятных времен политические преступники до тех пор, пока они не всходили на гильотину. Сюда же привезли из Тампля несчастную королеву Марию Антуанетту, прежде нежели голова ее пала от руки палача. Комната, где томилось достойное сочувствие супруга короля Людовика XVI до своей казни, обращена теперь в ризницу тюремной капеллы. Стены с большими окнами внизу и с маленькими вверху возвышались возле самой Сены. Перед входами в это огромное старое здание ходили взад и вперед в продолжении дня и ночи часовые с заряженными ружьями. В нижнем этаже находились судебные комнаты, отчасти выходившие с северной стороны на Сену. Наверху же были камеры преступников, совершенно отдельные от нижних комнат и постоянно охраняемые. Если бы мраморные стены внезапно получили способность говорить, то могли бы дополнить историю Франции и дать сведения о тех многих исчезнувших личностях, которые в царствование Людовика Наполеона были привезены сюда и которых с тех пор никто не мог отыскать. Олимпио и Маркиз, обвиненные в участии в заговоре Орсини, были заключены в отдельные темницы, величина и обстановка которых были одинаковы. Камеры находились на третьем этаже. Ужасная высота не позволяла думать о побеге, поэтому маленькие окна не были заделаны решеткой. Складная кровать с байковым одеялом, несколько стульев, стол, распятие и маленький камин составляли всю обстановку этих помещений. Олимпио не смел и думать об общении с маркизом, так как сторожа весьма строго исполняли приказания. Однако ему удалось приобрести расположение одного из них после того, как инфанта Барселонская нашла к нему доступ и принесла давно ожидаемое известие о Долорес. Этот сторож, получавший маленькое жалование и имевший много детей, согласился, наконец, за большое вознаграждение принести Олимпио чернил и перо и передать два письма Маргарите Беланже. Этим он оказывал заключенному услугу, которая не только лишила бы его должности, но и обеспечила бы ему место в Алжире. Одно из этих писем предназначалось императрице, и мы видели его действия. Другое было адресовано Долорес, и Маргарита передала ей его в щель двери. Олимпио ожидал, что его освободят в один из следующих дней или погубят. У него отобрали бриллиантовый крест, и Олимпио знал, что крест попал в руки Евгении, на которую он, как было известно Олимпио, производил особенные действия. Проклятие сорвалось с его губ, когда он вспомнил о Тюильри. Он предвидел ужасную судьбу, уготованную лицемерке, которая думала о мести, в то время, когда уста ее произносили благочестивую молитву. «Вы стремитесь к бездне», — говорил он с мрачным лицом, стоя в своей жалкой комнате. «Вы сами вырыли себе яму, в которой погибнете. Не я хочу мстить. Моя рука не должна запачкаться вашей кровью, но вы сами будете себе судьей. Горе вам, когда настанет этот час. Ужасом и страданиями он превзойдет все, что вы приготовили другим. И я слышу, что звенят ключами. Это должно быть смотритель». Олимпио смотрел на дверь. Ее отворили, и на пороге показалась фигура молодой незнакомой ему дамы. В дверях царила постоянная полутьма, и Олимпио в первую минуту подумал, что это была инфанта, но когда посетительница вошла в камеру и смотритель запер за ней дверь, Олимпио увидел, что перед ним стояла незнакомая молодая дама. «Мы должны скорее переговорить о деле Дон Агуада», — сказала она вполголоса, убедившись, что смотритель вышел из комнаты. «Меня зовут Маргарита Беланже». Олимпио протянул ей руку. «Я вижу вас в первый раз, но знаю уже давно. Примите мою благодарность за все, что вы сделали для моей Долорес и для меня. Я не принимаю благодарности Дон Агуада, ибо все, что я делала, слишком мало и ничтожно. Вы думаете, что я принесла вам средства к бегству, а между тем мое поручение угрожает вашей жизни. Это вино я должна передать вам, сказав, что его прислала Долорес. Оно отравлено, не пейте его, но вылейте его так, чтобы подумали, будто вы его выпили. Вас поклялись умертвить, и потому будьте осторожны». Олимпио улыбнулся, видя страх и волнение Маргарит. «Я знал, что мне угрожает гибель», — сказал он совершенно спокойно. «Вы знали?» «Я только не предполагал, что они будут так низки, что пришлют подобное послание от имени моей возлюбленной и воспользуются для этого вами». «Нет, Дон Агуада, никто не знает, что я предостерегла вас от употребления этого вина. А Долорес? Не бойтесь, я охраняю и защищаю ее, насколько это мне возможно, чтобы не выдать себя». «Благодарю вас от всей души», — сказал Олимпио. «За нами наблюдают. Я не смею дольше говорить с вами. Не дайте мне вашей руки, так как это может нас выдать. Я не могу теперь помочь вашему освобождению, но скоро вы должны выйти отсюда, если только не умрете от яда, который вам приготовят в другом виде, когда не подействует вино. Посылают ли такие любезные подарки маркизу де Монталону?» — спросил Олимпио. «Не знаю. Мое поручение касается только вас, Дон Агуада. Прощайте, да сохранит вас небо и ускорит ваше свидание с Долорес. Вы благородное и прекрасное существо, Маргарита. Олимпио никогда не забудет этого и воздаст вам за все, что вы сделали для Долорес и для него». Маргарита поставила вино на стол и направилась к двери. Когда смотритель отпер дверь, Олимпио показалось, что в тени коридора стояла фигура, заставившие его содрогнуться. В эту минуту ему представился образ Эндема. Дверь заперли. «Какие глупости!» — прошептал Олимпио. «Может быть, этот черт предстал перед тобой для того только, чтобы появление этого ангела казалось еще прекраснее?» Потом он подошел к столу и взял бутылку. «Благодарю тебя, Евгения, за любовный подарок. Кто бы мог составить этот напиток? Не ты ли сама?» «Нет-нет, для этого ты слишком малодушна и незнакома с ядами. Ты велела составить жидкость. Благодарю за твои хорошие намерения. Я бы не желал тебя лишить удовольствия верить, что твой напиток действует. Как обрадовалась бы ты, услышав, Дон Агуада выпил вино и умер. Я вижу торжествующую улыбку на твоих гордых губах. Как приятно виновному мысль, что он заставил молчать того, кто знает больше, чем это было бы желательно. Ты встретила Рамира Теба в Тюильри. Ему еще неизвестно, что он твой сын Аталацага. Он еще не знает своей матери, которая должна отрекаться от него. Бойся меня, Евгения. Я сдержу свое обещание. Ты преклонишься передо мной, перед тем, кого хотела убить, боялась его и предвидела, что настанет час, когда я одним словом сломаю твою гордость. Как удачно вышла эта смесь, гордая испанка! Как привлекательно для томящегося в тюрьме это превосходное красное прозрачное вино! Твои помощники искусные, и я уверен, что без Маргариты Беланже сделался бы твоей жертвой. Настоящее мучение Тантала — видеть после долгого заключения в этих проклятых стенах вино и не сметь пить его. Олимпио хотел раскупорить бутылку, но вдруг передумал. «Постой, Евгения, я желаю продлить свое ожидание и этим увеличить твою радость и удовольствие. Завтра и послезавтра тебя еще не известят, что узник в консьержери осушил бутылку. А потом я приготовлю тебе зрелище, которое вознаградит тебя за долгое ожидание. Ты думаешь, что можешь меня устранить? Привыкни к мысли, что я человек, видящий тебя насквозь, и что ты находишься в моих руках. Я отниму у тебя роковой бриллиантовый крест, и тебе покажется, будто ты видишь привидение. Подарков не отнимают так неучтиво, Мадонна. Ты же так опытна и искусна в обращении. Или ты думаешь, что тебе все возможно? Между нами еще не все кончено. Мы увидимся, может быть, даже несколько раз. И я желал бы хоть однажды видеть тебя, гордая и честолюбивая испанка, дрожащей передо мной, и показать тебе, что есть кое-что посильнее твоего кажущегося всемогущества. Во время этого монолога величественная фигура Олимпио представляла собой что-то могущественное и грозное, но лицо было мрачно. Он придумывал средства исполнить свои планы, и, глядя на него, казалось, что для него не существовало препятствий, хотя он был узником консьержери, из которой нет дороги к освобождению. Смеркалось. Олимпио сел на кровать. Вскоре явился сторож. Он принес пищу заключенному и зажег лампу, висевшую посредине. Старик, казалось, знал, что Дону принесли бутылку вина. «Вы еще не попробовали его», — проговорил он с удивлением, держа фонарь над бутылкой и видя, что она была еще полна. «Вы бы с удовольствием выпили?» — спросил Олимпио, улыбаясь. «У кого полдюжины детей, тот не может угощать себя вином, благородный Дон», — отвечал сторож. «Этой бутылки я не могу вам дать. Я должен сам ее выпить. Не правда ли, я ужасный эгоист? Видите ли, я даже сам не решаюсь попробовать его, иначе давно бы уже выпил. Сегодня я только любуюсь им, чтобы вполне доставить себе удовольствие. Завтра же буду наслаждаться, как ребенок. которому дали нечто особенно приятное. А когда же вы будете его пить? Когда истощится мое терпение, — отвечал Олимпио двусмысленно. Но старик-сторож поверил ему. «Вы странный господин», — проговорил он, покачивая головой и зажигая тусклую лампу в комнате. «У вас шестеро детей?» — спросил Олимпио. «Да, шесть. И седьмого ожидаю. Придется голодать. Если бы я отсчитал на каждого вашего ребенка по 1000 франков, старик, то оказали бы вы мне услугу? Но для этого вы должны прежде освободиться». «Да, и потому я скажу вам на это. Оставьте при себе свои деньги. Освободить вас я не могу, благородный Дон. Хотя бы и открыл вам двери камеры. Это не помогло бы нам, так как мы оба не можем выйти отсюда. Не могу ли я вам оказать другой услуги? Принесите мне еще раз перо и лист бумаги». «С удовольствием, благородный Дон», — сказал сторож, и сейчас же вернулся, принеся требуемое. Олимпио написал что-то на одном листе бумаги. «Умеете ли вы читать, старик?» — спросил он. «Да, ваш почерк. Вы выводите большие буквы. Возьмите и прочитайте. Я дарю вам эту записку». Сторож взял лист и, поднеся его к фонарю, прочел. «Господину Мерессу. Чек на 7000 франков. Олимпио Агуада». «Что же это значит?» — спросил сторож, смотря на лист. «Я не могу вам дать вина, и потому банкир Мерес должен выплатить вам по этой записке 7000 франков». «И я должен их оставить себе, благородный Дон?» «Это вашим 6 детям и 7-му, которого вы ожидаете». «О, царь мой небесный!» — вскричал старик, и слезы радости выступили на его глазах. «Не шутите ли вы со мной, благородный господин?» «Нет-нет, старик, я не требую от вас за это никаких услуг и не подвергну вас опасности. Я желал только облегчить вашу жизнь и обеспечить ваше будущее. Однако вы, кажется, собираетесь встать передо мной на колени. Не делайте этого! Только перед Богом становятся на колени, а я ваш пленный. Клянусь Пресвятой Девой, вы благороднейший человек в мире!» — вскричал старик, и слезы покатились по его морщинистым щекам. «Ах, что скажет моя жена, моя добрая жена! Она ни разу не видела в своей жизни столько денег! О, царь мой небесный! Чего бы я только не исполнил от радости!» Олимпио смотрел на сторожа, которого осчастливил. Ему никогда не было так приятно, как теперь, при виде радостных слез, проливаемых стариком. Он пожал ему руку и отправил его к жене. Глава 12. Идиллия в Фонтенбло. Двор на время удалился в старый громадный замок Фонтенбло, с залами и галереями которого связано столько исторических воспоминаний. Здесь развелся Наполеон I с Жозефиной и прощался впоследствии со своей гвардией. Здесь был заключен папа Пий VI и Карл IV испанский. Здесь Наполеон I подписал свое отречение от престола. За дворцом находится английский сад, красивый, тенистый, с виноградными беседками и темными аллеями. Евгения любила изредка собирать в Фонтенбло большие и маленькие общества. Она с удовольствием развлекалась спектаклями и представлениями, которые устраивались веселыми членами двора. Сам Наполеон любил посмотреть на нескромную игру дам дипломатического корпуса, между которыми первое место занимала графиня Меттерних, неутомимая в придумывании новых шуток и сцен, чтобы, как говаривала она Наполеону, разогнать тоску и хоть раз насладиться жизнью, подобно другим людям. В тот вечер, о котором мы намерены рассказать, собралось в высоких залах, украшенных великолепными картинами, множество гостей императорской фамилии. Это было большое блестящее общество, в котором дамы и мужчины щеголяли друг перед другом изысканностью туалетов. Тут была принцесса Матильда, герцогиня Конти, графиня Эслинген, князь Меттерних, принц Наполеон, граф Таше де ля Пожари, много министров, посланников и генералов, но не было видно герцогини Боссано, княгини Меттерних, маркизы Фульес, Флери, Макмагона, Клапареда и других блестящих знаменитостей двора. Гости по секрету передавали друг другу, что в этот вечер приготовлен необыкновенно веселый сюрприз. Ослепительно освещенные бесчисленными свечами и канделябрами залы более и более наполнялись гостями. Шелк шуршал по паркету, драгоценные камни и ордена блестели всюду, роскошные кокетливые туалеты, маленькие, очаровательные ножки хотели, казалось, перещеголять друг друга. Вскоре в зал вошли Наполеон и Евгения со свитой. Наполеон был одет в простой черный фрак с несколькими орденскими лентами. Евгения, думая ослепить и затмить всех своей роскошью, была в усеянном бриллиантами зеленом атласном платье и в дорогой кружевной мантилье, которая позволяла видеть пышные очаровательные формы. Ее золотистые волосы были украшены небольшой диадемой из самых ценных камней. Свобода и непринужденность, нравящиеся Евгении, царили на праздниках Фонтенбло. Гости, нисколько не стесняясь, шутили, смеялись, болтали и острили. Мужчины удивлялись модным костюмам дам, их маленьким ножкам и красивым ручкам, произнося при этом далеко не скромные двусмысленности. Ирония, осмеяние всего разумного, внешний блеск, внутренняя пустота — были в моде в высшем кругу общества, где нравственность и скромность назывались глупостью. Когда Евгения, переговорив с графиней Эслинген, подошла к Меттерниху, чтобы услышать от него похвалы и комплименты, к группе подошел граф Таше де ля Пожари. Казалось, он хотел сообщить весьма важную новость блестящей супруге Людовика Наполеона. Красота и рассчитанный туалет, который ослепляли и как будто говорили обществу: «Посмотрите и сознайтесь, что время не влияет на меня, и я затмеваю собой всех решительно. Кто может не удивляться мне?»